Возьми, Женюрочка, и сосредоточься. Я хочу тебе поведать, откуда берутся такие штучки, как ты. Ну, откуда? Посмеиваясь, она рассказала ему про кукушку. Все решительно маленькие птицы понимают, что кукушка им страшный враг, и потому, когда к гнездышку приближается эта симпатяга, они храбро атакуют ее. Но пока птички гоняются за кукушкой мужиком, так рассказывала Варвара, кукушка-баба пролезает в чужое гнездо и мгновенно откладывает там яичко, непременно одно, похожее на те, которые уже лежат здесь. Нацеливается эта маленькая гадина заранее, летает в разведку не раз и идет уже наверняка. А положив свое яйцо, кукушка непременно выбрасывает из чужого гнезда одно ихнее. Значит, общее число не превышает нормы, ты понимаешь, Женюрочка? Евгений солидно кивнул. Он почти не слушал, но Варвара ударила его в бок довольно ощутительно кулаком и велела сосредоточиться. «О, Господи!» — вздохнул Евгений Родионович. «Черт меня дернул привести тебя на строительство!» «Понимаешь, — говорила Варвара, — кукушка-мама откладывает яйцо в гнезде таких маленьких птичек, которые, конечно, не могут выкормить и своих птенцов, и большого жадного толстого вроде тебя кукушонка. Поэтому кукушонок ради сохранения своего вида, как по науке написано в книге, ликвидирует своих сводных братишек и сестренок, выбрасывает из гнезда все к чертовой бабушке. И целая система у него есть борьбы за сохранение вида, совершенно как у тебя». Ласково прижавшись к толстому горячему плечу Евгения Родионовича, Варвара воркующим голоском сказала: «Я ведь тебе, зайчик, тоже сводная сестра. И как бы ты меня выбросил, ежели б помешала я развитию твоего вида?» «Глупости? А нет, не глупости. И вот когда все птенцы иного вида выброшены из гнезда, кукушонка кормит папа и мама уничтоженных собственных детишек. Он, кукушонок этот, полновластный хозяин в гнезде, ему черт не брат». Евгений вдруг улыбнулся. «Нехороший, нехороший, а нужный», — сказал он весело. «Я точно, Варенька, помню, у меня память, ты знаешь, уникальная. Кукушка относится к полезным птицам, так как она уничтожает очень многих мохнатых гусениц, бабочек, вредителей леса, огромное большинство которых не поедается всякими воробьишками. Ну, а певчие птички...» «Что певчие птички?» — печально спросила Варя. «Они ведь не полезные». «Здорово», — сказала Варвара, — «умненькой ты у меня, и умненькой, и хитренькой», — сказал Евгений, целуя Варвару в лоб, — «и не злопамятной, я, наоборот, даже добродушный, и в доказательство этого тезиса расскажу тебе, как нынче встречал некоего...» Он сделал паузу. Варвара незаметно побледнела, Евгений Родионович паузу еще затянул. Наконец Варя не выдержала. «Ну?» — почти шепотом отворачиваясь от брата, спросила она. «Что же, жена, красавица, детеныш, одно умиление. Он похудел, немножко седины появилось, одет во все флотское, даже штатским костюмом не обзавелся, в черном ихнем плаще форменном, в фуражке, только ободранная эмблема, или краб, или как это называется. Хромает заметно, опирается на палку. Без палки, видимо, ходить еще не может. Если по чистой совести, конечно, инвалид». «Врешь», — тихо и зло сказала Варвара. «То есть психологически все, разумеется, идеально, полон желания работать, никаких жалких слов, вообще герой героем, как и подобает настоящему человеку. Но ведь это, милая моя, театр. Я врач. Разбираюсь. А руки?» — так же тихо спросила Варя. «Будто оперирует, по его словам и по словам мадам. Она мила, видимо, что называется, для него сущий ангел, так и смотрит, так и слушает, так и ходит вокруг Владимира». Добродушный Евгений Родионович расплачивался, как мог, за кукушонка.